Слово «рамы» о паре дождей. Часть 28. На горы походят, клубясь облака в это время, живительной влаги несущие дивное бремя. В себя океаны устами дневного светила всосало брюхатое небо и ливни родило. По облачной лестнице можно к дарителю света подняться с венком из кутаджи и арджуны цвета. Мы в сумерки зрим облаков розоватых окраску, как будто на рану небес наложили повязку. Почти бездыханное небо истомой объято, желтеет шафраном, алеет сандалом заката. Небесными водами, точно слезами омыта, измучена зноем земля, как невзгодами, сита. Но каждого благоуханного облака чрева богато прохладой, как листья камфарного древа. Ты ветра душистого можешь напиться горстями, он арджуной пахнет и кетоки желтой кистями. Чередою летучьи окутали черные тучи, грядою могучей стоящие горные кручи. Читающих веды, отшельников мудрых фигуры застыли, надев антилоп черношерстые шкуры. А небо, исхлестано молнией золотыми бичами, раскатами грома, на боль отвечает ночами. В объятиях тучи зорница дрожащая блещет, в объятиях раваны наша царица трепещет. Все стороны неба сплошной пеленою одеты, исчезла отрада влюбленных луна и планеты. Тоской переполнено сердце. Любовных услад же, о, младший мой брат и потомок великого Раджи, я жажду, как ливня цветущие ветви кутаджи. Воды небесной вдоволь есть в запасе. Кто странствовал, стремится во свояси. Прибила пыль, и с ливнями в согласии для воинов настало междучасье. На Манас озеро в лучах деницы казарок улетают вереницы, не скачут по дорогам колесницы, того и жди, увязнешь по ступице. Небесный свод, повитый облаками, седой поток, струящийся веками, и преграждают путь ему боками громады гор, венчанных ледниками. Павлин кричит в лесу, от страсти пьяный, окрашенный рудой темно-багряной, уносит молодые воды рьяно, цветы кадамбы желтый, сарджи пряный. Тебе дано вкусить устам желанный, как пчелы золотой благоуханный, розовоцветных яблонь плод медвяный и ветром сбитый манго плод румяный. Воинственные тучи грозовые блистают, словно кручи снеговые, как стяги их зорницы огневые, как рев слонов раскаты громовые. Обильны травы там, где ливень хлынув на лес из туч небесных исполинов заворожил затейливых павлинов, что пляшут опахалом хвост раскинув. На пики, на кремнистые откосы присядут с грузом тучи водоносы и побредут, цепляясь за утесы, вступая в разговор громкоголосый. Небесный свод окрасила деница, там облаков блистает вереница, по ветру журавлей летит станица, как лотосов атласных плетеница. Листву червец обрызгал кошенильный, как дева стан красотами обильный, одела покрывалом в чан красильный, окунутым земля свой блеск всесильный. На миродержца Вишну по причине поры дождей глубокий сон отныне нисходит медленно, к морской пучине спешит река, и женщина к мужчине. Земля гордится буйволов четами, кадамбы золотистыми цветами, павлинов шелковистыми хвостами, их пляской между душистыми кустами, слоны-самцы трубят на горных склонах, густые кисти кеток благовонных свисают с веток влагой напоенных, громами водопада оглушенных. Сверкают мириады капель бьющих по чашечкам цветов, нектар дающих, по сотням пчел роящихся и пьющих медовый сок в кадамбы мокрых кущих. Дивлюсь розовоцветных яблонь чуду. К ним пчелы льнут, слетаясь отовсюду, их плод нектара дивному сосуду подстать, а цвет похож на жара груду. Клубя с потоками вспененной влаги, неистовые, как слоны в отваге, несутся в небе грозных туч в атаге, их осеняют молнии, как стяги. Приняв за вызов гром, вожак слоновий в полоборота замер наготове, соперничество голос в этом реве почуяв, он свирепо жаждет крови. Меняется, красуясь, облик чащий, с павлинами танцующий, кричащий, с пчелиным роем сладостно жужжащий, неистовый, как слон в лесу кружащий. Лиса, сплетая корни в красноземе, хмельную влагу тянут в полудреме, павлины, ошалелые в истоме, кричат и пляшут, как в питейном доме. Пернатым, ярким, Индра благородный подарок приготовил превосходный. Он в чашечке цветов налил холодной кристальной влаги с жемчугами сходной. Мриданги туч гремят в небесном стане, с жужжаньем ищут пчелы сладкой дани, и кваканье лягушечьих гортаний напоминает звук рукоплесканий. Свисает пышный хвост, лоснится шея павлина записного лицедея, плясать его любимая затея или припадать к верхушке древа млея. Мридангом грома и дождем жемчужин от спячки рот лягушечий разбужен, весь водоем лягушками запружен, все квакают блаженно, мир остужен. И наглотавшись ливней, как дурмана, обломки берегов, качая рьяно, бросается в объятья океана река супругу своему желанно. А цепи туч, водою нагруженных, как цепи круч, пожаром обожженных, гряды холмов безлесных обнаженных, подножьем каменистым сопряженных, где тик в соседстве сард, Арджуны прекрасный растет, мы слышим крик павлинов страстный, и по траве от кошенили красный ступает слон могучий трубногласный. Кадамбы хлещет ливень, и толчками колеблет стебли с желтыми цветками, чей сок медвяный тянут хоботками раи шмелей с мохнатыми брюшками. Утешен лесных зверей владыки, цари царей, земель, морей владыки, сам Индра, царь богов прекрасноликий, играя льет с небес поток великий. Из туч гряды, гонимый ураганом, грохочет гром над вздутым океаном, и нет преград гордыни обуянным стремнином с дождевой водой слиянным. Наполнил Индра облаков кувшины,